если услышит об этом, подымет скандал. Вот почему я и хотела предупредить только тебя. Будь осторожнее. С этими словами Пин-Эр попрощалась и ушла. Бао-Юй обрадовался, рассердился, потом вздохнул. Обрадовался он потому, что Пин-Эр ему сочувствует. Рассердило его то, что Джуй-Эр оказалась воровкой. А вздохнул он при мысли, что Джуй-Эр, такая умная девочка, могла совершить подобную подлость. Вернувшись в комнату, Бао-Юй подробно передал Цзин-Вэнь содержание только что слышанного разговора и добавил. «Судя по разговору, Пин-Эр считает тебя самолюбивой. Поскольку ты больна, она не хотела говорить тебе об этом, так как боялась, что если ты узнаешь, твое состояние ухудшится. Поэтому она хочет рассказать тебе обо всем, когда ты поправишься». Однако Цин-Вэнь, выслушав рассказ Бао-Юя, вытаращила глаза, грозно нахмурила брови и стала звать Джуй-Эр. Встревоженный Бао-Юй уговаривал ее. «Если ты будешь так кричать и шуметь, то только разгласишь все дело и тем самым покажешь, что не ценишь доброго отношения к себе и ко мне со стороны Пин-Эр. Напротив, надо выразить признательность по отношению к ней, а что касается воровки, то мы потом ее выгоним. Пожалуй, вы правы, но как мне сдержать свой гнев?» — не унималась Цин-Вэнь. «Какой тут может быть гнев?» — возразил Бао-Юй. «Лучше лечись, и делу конец». Цин-Вэнь приняла лекарство, вечером приняла еще раз, и хотя ночью пропотела, никакого улучшения не замечалось. У нее по-прежнему был жар, болела голова, нос еще больше заложило, в ушах звенело. На следующий день снова пришел доктор Ван и прописал другое лекарство, после которого жар спал, но головные боли не прекращались. Тогда Бао-Юй приказал Ше Юэ дать больной понюхать табаку, надеясь, что если она прочихается, ей станет легче. Ше Юэ принесла плоскую стеклянную коробочку, украшенную двумя золотыми звездочками, и отдала ее Бао-Юю. Бао-Юй открыл ее и вытащил заморскую эмалированную табакерку в форме обнаженной девушки с рыжими волосами и двумя крылышками за спиной. Табакерка была наполнена дорогим нюхательным табаком. Однако Цин-Вэнь не интересовал табак. Она лишь с любопытством рассматривала фигурку девушки. «Нюхай, а то выдохнется», — заторопил ее Бао-Юй. Цин-Вэнь набрала щепотку табаку и сунула в нос, затем еще и еще. Вдруг носу у нее защекотало, ей показалось, будто ее укололи в макушку, и она несколько раз так сильно чихнула, что из носа у нее потекло, а из глаз полились слезы. «Ого, какой острый!» — сказала она, отдавая табакерку. «Скорее дайте бумаги!» Девочка-служанка торопливо подала ей пачку тонкой бумаги, и Цин-Вэнь, взяв несколько листков, хорошенько высморкалась. «Ну как?» — осведомился Бао-Юй. «Кажется, легче», — ответила Цин-Вэнь. «Только по-прежнему в висках болит. Я же говорил всегда, что для лечения надо пользоваться заморскими лекарствами», — воскликнул Бао-Юй. И, обращаясь к Ше Юэ, приказал. «Сходи ко второй госпоже Фэнзе. Я как-то видел у нее заморский пластырь, который прикладывается к вискам во время головной боли. Называется он как-то вроде Ифуна. Пусть она даст мне его немного». Ше Юэ ушла и через некоторое время вернулась, неся в руке полпластыря. Затем она нашла лоскут красного шелка,